Глава 38. Берег спасения. Прогулочный катер «Арго». Нева в районе Васильевской стрелки. День Х плюс 6. Чуть раньше. Огромные кривые зубы вонзились в его бедро, и Ахмед закричал. «Чего орешь?» — спросил негромкий хриплый голос. Ахмед вздрогнул и дернулся. «Уймись, идиот!» Голос был вполне человеческий. Ахмед сел. Он ощупал себя. Мокрый, но... Вроде бы ничего особо не болит, кроме голени, ободранных при приземлении. Ахмед выдохнул. «Оказывается, он живой!» «Жив, жив, жив!» Огромные зубы, вонзившиеся в его ногу, оказались всего-навсего пальцами в защитной перчатке. Баржа продолжала плыть. Ахмед чувствовал плавное качание баржи по мелкой Невской волне. Вот опять корабль повело носом и начало разворачивать. Видимо, течение шло вдоль моста или выступа набережной. Темнота стала не такой уж плотной. «Кто тут?» Он попытался встать. «Не дергайся. Я здесь». Глухой голос, искаженный маской. Ахмед вгляделся. Рядом был кто-то в старом промышленном противогазе и уродливой защитной одежде. Слой лохмотьев покрыт слоем грязной полиэтиленовой пленки. Гнильщик? Да нет, все-таки не похоже. И, судя по движениям, это женщина. «Кто ты?» — спросил Ахмед. Хозяйка баржи хмыкнула, покачала головой. Противогаз с прозрачным забралом, но в темноте толком не разглядеть лица. «Человек!» «Что тут делаешь?» «То же, что и ты. Плыву». «И куда плывешь?» «К морю». Ахмед помолчал. «Получается, теперь он тоже плывет к морю. Благословен тот, в чьей руке власть. Аллах решает, что случится с человеком, но решение человек все равно принимает сам. Интересно, любит ли Аллах пошутить? Иногда кажется, что он просто стебется над людьми». «А зачем к морю?» «Там красиво». «Сумасшедшая», — подумал бывший царь. Впрочем, разве можно было ожидать иного? Убегая от своих пленителей, он рассчитывал дождаться удобного случая и перебраться с баржи на мост или на причал. В худшем случае на дамбу. Говорят, часть ее еще цела. Призрачная надежда. Но лучше, чем шататься с этими идиотами. Чем находиться рядом с бритоголовым уродом, который в любой момент может тебя убить. И знает тебя в лицо, что хуже всего. Надо было его прикончить. Но как? Убер, сука, фюрер — опасный тип. В следующее мгновение баржа с гулом врезалась во что-то твердое. Удар сотряс ржавый корпус, вода в трюме плеснула. Залила Ахмеда и хозяйку суденышка. Ахмед выругался. «Черт, попали!» Грязные капли стекали по стеклу, оставляя разводы. Металлический скрежет. Унылый, мучительный, словно корпус баржи обдирался на набережную или что там есть. Опять удар. «Кажется, мы застряли. Пошли, посмотрим». Ахмед увидел, как женщина поднимается по лестнице. Ловко и аккуратно переступает по целым ступенькам. Он поднялся и захромал за ней. Колено ныло. Кажется, при падении он все-таки ушиб ногу. Наверх, на палубу, к свету. Ахмед, пригнувшись, осторожно высунул голову из люка. Свет безжалостно выбелил палубу. Ярко, больно. Глаза опять заслезились. Он проморгался, протер забрало перчатками и огляделся. Баржа стояла, уткнувшись в полузатонувшее огромное судно. Нос врезался в ржавый металл. «Кажется, дальше мы не поплывем», — сказала хозяйка баржи. Повернулась к Ахмету. «Чего делать будем?» Увидев ее полубезумную улыбку, в поцарапанном забрали противогаза, Ахмед попятился. «Давай сначала секс, потом поедим», — сказала хозяйка. У Ахмеда по затылку пробежал озноб. «Вот страшилище! Да иди ты к черту!» «Да шучу я, шучу. Можно и без еды, только секс». «Что?» «Шучу». «Итак, что у меня есть?» Ахмед провел инвентаризацию. «Оружия нет. Старый калаш, нож. Все осталось у придурочной компании. Наличие один противогаз, один запасной фильтр. Пора менять. Крошечный кусочек зеленого веганского сухпайка. Четверть бутылки воды. Еще что. Ахмед с удивлением понял, что совсем забыл про это. Прощальный подарок Мустафы. Ахмед внимательно рассматривал металлическую пластинку, что дал ему старый слуга. Серая карточка без надписей со слегка закругленными краями. Номер, выбитый на одной стороне, шестизначный. 000002. И рядом какой-то знак, что-то вроде стилизованной «С». Визитка? Сувенир? Что это вообще такое? «Ну и зачем это мне?» — подумал Ахмед раздраженно. «Что там себе навыдумывал старый мудак Мустафа? Память об отце, ага. Об Ахмете Первом, ужасном и властном. Что о нем может сказать потертая металлическая карточка? Совершенно бесполезная вещь». «Ой, а я знаю, что это», — раздался за плечом знакомый голос. Ахмед дернулся, чуть не выронил пластинку в темную вонючую воду. Вот подкралась. Спрятал пластинку в ладонь, повернулся. Ему без зуба улыбалась хозяйка баржи. «Знаешь? Что ты, блин, знаешь?» Ахмед разозлился. «И так все плохо, а тут еще эта корга. Иди отсюда!» Хозяйка баржи попятилась, села поодаль, нахохлилась. «А я знаю, знаю, грубиян. Не хочешь слушать, а я знаю». «А, чтоб тебя! Замолчишь ты или нет?» Бывший царь вскочил. «Ладно, что это?» «Ключ». Ахмед поморгал, прищурился. «Ключ от чего? Болтаешь только». «Ключ от Эдема». «Вблизи Исаакиевского собора. Позже». «Ты что, серьезно? Командир?» Александр Феофанов по прозвищу Грек молча смотрел вперед. Темная громада, заснеженная крыша, гигантские колонны. Здесь уже давно никто не бывал. Зачем? Что сталкерам искать в храме? Запас свечей, вышитые наволочки, иконы? «Командир!» — продолжал поэт. «Да он сумасшедший! Какие еще твари вегана? Это байка же глупая для самых маленьких диггеров!» «Помолчи», — сказал Грек. Он снова внимательно оглядел собор. Никаких признаков, что там кто-то обитает, нет. Следов нет, помета вокруг нет. Впрочем, после того, как снегом усыпало пол Питера, город вообще выглядит чистеньким и почти новым. Но что-то ведь там есть. Если парнишка прав, то внутри самое опасное, что может быть. Ударная тварь. Мутант, который подчиняется имперцам. Такое вообще трудно представить. Какие шансы тогда у человечества, загнанного в тоннели метро? Да никаких. Если вся поверхность окажется в руках вегана, большое метро просто вымрет от голода, припасы достать будет невозможно. Тварь по имени Леди. Звучало глупо, но... Грек помедлил. Глупо, но убедительно. Маленькая девочка, скорее всего, глюк, и не такое может привидеться. Шок, стресс, контузия. Но сам факт. Парень выжил на Владимирской во время наступления вегана. Как слышал Феофанов, там все было не очень правильно. Не просто разгром, а чудовищный разгром. Как веганцам удалось так легко захватить укрепленную пограничную станцию, никто не знает. Громада Исаакия притягивала к себе взгляд и пугала до чертиков. Феофанов усилием воли стряхнул себя на вождение. Может, там просто пустой заброшенный собор, а он себя накручивает? «Надо проверить», — сказал Грек задумчиво. «Командир, ты чего?» — диггер оторопел. «Я сказал, мы проверим». Феофанов повернулся к своим. «Идем внутрь, это приказ». «Поэт, только пикни, я предупредил». «А что, я ничего». Сталкер пожал плечами. Феофанов посмотрел на него в упор, кивнул. «Вот и молчи». «Все готовы?» «Двинулись». «Быстро, быстро, быстро». Красные сталкеры цепочкой, разбившись на тройки, перебежками направились к собору. Пересекли заснеженную площадь. За ними оставалась в снегу цепочка следов. Внутри собора шевельнулась тварь по имени Леди. Сюда шла опасность и добыча. «Поиглаем!» — детский голос. Эхо разнеслось по огромному собору и затихло среди колонн. «Поиглаем! Конечно, поиглаем!»